это хорошо, что поймали такую сволочь, — одобрил Петухов, потом, помедлив, произнес, словно упрекая, обижаясь за Лебедева. И как вы могли там из себя такого разыгрывать? Просто удивляюсь. А что поделаешь? Научное исследование требует доказательств посредством эксперимента, — сказал Лебедев. Но все-таки это геройство. Психотехника, — сиронизировал Лебедев. О главном он решился сказать только на следующий день, когда было яркое солнце, палящий зной, и все выглядело сказочно. Как тонкий психолог, Лебедев обладал способностью учитывать все обстоятельства, благоприятствующие поставленной цели. Как он и предполагал, супруги Петуховы восприняли его главный разговор только как счастливое извещение о внезапной радости и оставили в забвении то, на какие сложные переживания он обрекает Соню, ломает их сложившееся здесь жизнеустройство, чтобы начать новую жизнь на новом месте, когда сами Петуховы больше всего нуждались сейчас именно в спокойном жизнесуществовании. Соня сияла и только беспрестанно благодарила Лебедева, как вестника ее полного счастья, и торопила с отъездом. Лебедев всегда готовился к своим служебным заданиям скрупулезно, педантично, тщательно, дальновидно, предусматривая всевозможные мелочи. Так и здесь, с перемещением Петуховых, он сделал предварительно все, что мог. Петухову он устроил перевод на вечерний факультет машиностроительного института и должность начальника цеха ортопедической мастерской при госпитальной клинике, чтобы там Петухов сам находился под медицинским наблюдением и проходил курс лечения, как говорится, без отрыва от производства. Соню устроил на работу к архитектору при горисполкоме. Жилье, хоть и на окраине, но зато в том доме, где родилась Сонина мать и прошло ее детство, чтобы Красовская после больницы в памятной ей обстановке и рядом с дочерью смогла быстрее преодолеть свое тяжкое душевное заболевание. Поэтому, когда Петуховы прибыли на новое место жительства, все уже было для них обеспечено Лебедевым. При первой встрече с душевно больной матерью, плоско висящей на костылях, с блуждающим взглядом и отсутствующим мертвенным выражением костлявого старческого лица, Соне довелось пережить все муки как бы совершенного при ней самой убийства. И Петуховы все то время, которое прежде было их общей жизнью, отдавали теперь матери Сони, как бы пытаясь вернуть жизнь смертельно раненному человеку, находящемуся между жизнью и смертью, и обреченному существовать длительно в таком состоянии, вывести из которого могло только словно бы переливание их душевных сил в опустошенную душу, длящееся бесконечно и мучительно для них самих. Из всего бесчисленного множества человеческих подвигов этот подвиг, исполненный самопожертвования, самоотреченности, самозабвения, медленно, кротко, терпеливо, не предаваясь отчаянию и безнадежности, в живом трупе пробуждать по крохам чувства жизни, самосознания и оберегать сохранившиеся инстинкты живого существа, вызывать их к жизни, можно отнести к вершинам духовного подвига. И постепенно к Красовской возвращалось то, что своими жизненными силами пробуждали в ней Петуховы. Но какой ценой? Рождение девочки уже не было тем баснословным счастьем, которого ждали Петуховы. Соня, находясь в родильном доме, тревожилась за мать. Вернувшись, она металась между матерью и младенцем. Петухов, в одной руке, держа свою спеленутую дочь, другой кормил мать Сони и повторял с ней задания согласно составленному врачом-психиатром расписанию. Он должен был неустанно заниматься с ней по весьма сложной программе узнавания ею себя в жизни. Зарплата в ортопедической мастерской была значительно меньше, чем на заводе, и Петухов подрабатывал в мебельной кустарной мастерской артели инвалидов, куда его зазвал бывший разведчик Бобров, которого он встретил, когда тот примерял сложный ножной протез, изготовленный ортопедической мастерской, где работал теперь Петухов. И то, что дома жила мать Сони, доведенная пытками в спецблоке концлагеря до помешательства, и то, что он в ортопедической мастерской делал людям, искалеченным фашистами, протезы, и то, что город этот, переживший ужасы и разорения фашистской оккупации, только-только поднимался из развалин, и то, что ребенок его, будущий человек, рожденный для будущего, сейчас бремя для Сони, и она мечется между своей дочерью и своей матерью, изнемогая от душевной усталости, все это удручало Петухова, вгоняло в тоску, в безнадежность. А тут еще инвалид Бобров со своей неизбывной скорбью о павшей Нюре Хохловой, со своей обидой за то, что его обошли наградой за подвиг в крепости-монастыре, где он потерял ногу. Но высветились сразу две радости. Красовская стала называть ребенка по имени дочери и, обращаясь к девочке, заговорила так, словно это была маленькая Соня. За этим пробуждением сознания последовали и дальнейшие. И потом, в ответ на письмо Петухова Лебедеву о Боброве, в городской военкомат была направлена выписка о давнем награждении Боброва орденом Отечественной войны первой степени. Это так воодушевило Боброва, что он потребовал от Петухова стать вместо него заведующим кустарной мебельной мастерской, где зарплата значительно выше, чем в ортопедической, а развернуть дело по-настоящему возможностей гораздо больше. «Нужда в протезах проходит», — шумел Бобров, «а в мебели по мере улучшения жизни нужда захлестывает». Он водил Петухова по своим знакомым, кричал, словно радуясь нищете их быта, видал, что могло гореть в печах, пожгли для согревания организмов. От бомбежек вся обстановка в домах сокрушалась. Вот дом новый выстроили. А на чем сидят? На чем едят? На пустой таре. А спят, гляди, на досках. Положили на козлы. Это разве спанье? Бобров приволок на левом грузовике добытые со склада металлолома деревообделочные станки, а также списанные за изношенностью, пообещал гордо: «Рабочую силу для их ремонта я тебе добуду со стороны наших заказчиков. Желаешь табуретку, стол, стул получить? Будь любезен, пособи машину наладить нам, инвалидам Отечественной войны, как значится на вывеске». Добыв наряд на ремонт парт в ремесленном училище, он оговорил, чтобы наставники-мастера отработали за это, восстанавливая оборудование для мебельной мастерской. Поскольку Петухову открылась возможность налаживать станочное оборудование, он дал согласие Боброву, а тот уже сделал комбинацию. В городе некогда была мебельная фабрика, теперь от нее остались лишь обгоревшие развалины, а в титульном списке горисполкома значилось восстановление мебельной фабрики. Бобров объявил мебельную мастерскую временным местоположением будущего мебельного комбината и на заседании горисполкома заявил, что Петухов является исполняющим обязанности директора мебельной фабрики во временном ее пребывании пока в качестве мастерской. Поскольку оборудование мастерской в инвентарном станочном исчислении показалось в этих условиях внушительным, горосполком принял решение утвердить Петухова в качестве ИО, при условии, что как только начнутся работы по строительству мебельной фабрики, он там по совместительству обязан будет проявить себя и в качестве помощника прораба по технической части. Товарищ Григорий Савлевич Петухов лучшей ротой нашей дивизии командовал, без пяти минут инженер, выдающийся передовик оборонного завода, хвастал Бобров в горисполкоме. И вдруг взялся за мебель. Я даже не ожидал его согласия. Такой человек и мебель. И уже сами горисполкомовцы говорили Петухову. Сейчас плотник на вес золота. Ведь отстраиваемся. Столяры все на учете. Двери, рамы. Без них дома нет. Одна коробка. А вы вот наладили станок под производство столярки. Вы уж, пожалуйста, мы вам пока бывший пивоваренный завод отдадим, точнее, то, что от него осталось. Кое-что пособерем из оборудования станочного, а вы уж с домостроительной столяркой помогите. Мебель мебелью, а без крыши куда ее ставить? Не на улицу же. И Петухова захватила эта возможность механизировать производство столярки, хотя бы приближенно к той степени организации производства, которую он помнил и чтил на своем бывшем заводе. Согласившись принять сан ИО директора, пока еще не существующей мебельной фабрики, местоположение которой напоминало узел обороны, подвергшийся длительному ураганному огню и затем взорванный при отступлении, Петухов испытывал чувство смятения. Кроме того, он считал, что для города, поднимающегося из развалин, для людей, его терпящих всевозможные лишения, мебель — это далеко не первоочередное в их безотлагательных и самых насущных нуждах. Но он ошибся в своих опасениях. Конюхов оказался прав, когда говорил на фронте, что победа в войне для советских людей означает не только воинскую победу, но и величайшую победу всего того, в чем заключается дух, всеобщая цель народа, его убежденность. И она породит новую воодушевленность и уверенность народа в своей созидательной силе, наполнит его сознание еще большим историческим достоинством, энерготворчеством во всех областях жизни. И слова «советский человек» будут произноситься на многих языках мира как высокий и многозначительный титул человеческой личности. Народная поговорка, уместная в трудные моменты жизни «не до жиру быть бы живу», не была забыта. Но по поводу того, что в городе восстанавливается мебельная фабрика, никто не счел нужным напомнить об этой вполне разумной в данной ситуации поговорке. Конечно, никто и не считал, что мебель — это первая необходимость, когда не хватает жилья, когда идет восстановление электростанции, водопровода, хлебозавода, словом, всего того, из чего состоит жизнеосновательный организм города, искалеченного войной, и без чего он не может обрести вновь свою полную жизнеспособность. Но в советском человеке в равной мере развито как деловое понимание задач дня текущего, так и вполне реалистическое осознание и дня грядущего. И чем больше человек преисполнен ощущением грядущего, с тем большим азартом и воодушевлением он осуществляет дела дня сегодняшнего. Эта духовная закономерность выявилась и в отношении к строительству мебельной фабрики. Сюда приходили после работы. Приходили те, у кого пока еще не было своего жилья. Те, кто жил в тесноте. Приходили бывшие партизаны, хорошо обученные бездомному скитанию в лесных чащах, в болотных топях. Бывшие фронтовики — тоже отвыкшие от домашнего убранства, вернувшиеся после эвакуации, и те, кто пережил здесь все тяготы фашистской оккупации. И вот что ставило в трудное положение Петухова. К нему обращались не только с вопросами об инженерно-строительных указаниях, но и с вопросами, когда, какую и почем он будет производить мебель. С одной стороны, эта уверенность людей в будущем внушала Петухову воодушевление тем делом, за которое он взялся. С другой стороны, эта людская уверенность вызывала опасения, сумеет ли он справиться с порученным ему мебельным делом. Когда на совещаниях руководители работ на важнейших и главных городских объектах говорили о своих нуждах, первостепенной и безотлагательной надобности, их речи звучали мощно, внушительно, как речи государственно мыслящих личностей. А что мог требовать Петухов? Подумаешь, мебельное производство. Естественно, что слово на таких совещаниях Петухов получал последним, когда все уже уставали в спорах, и ресурсы на главное уже были распределены, а тут он со своими мебельными проблемами. Но он все-таки бесстрашно выходил на трибуну, словно в рост во время атаки, и от снисходительных ехидных реплик отбивался репликами. Прорабу хлебозавода он сказал: «По-вашему, люди, как кони, должны есть стоя, а по-нашему, люди должны есть ваш хлеб за нашими обеденными столами, сидя на наших стульях». Другому прорабу заявил: «Вы не жилую тару должны выдавать, а жилище. Без мебели дом ночлежка». Третьему заметил: «Вы рассуждаете как реставратор старья, а не как созидатель нового. Мы не латки накладываем на бедствия, причиненные войной. Мы должны дальнобойно, прицельно выстраивать все, и не только как было до войны, но и брать новый, более высокий рубеж жизни». На реплику, что он, фронтовик, пренебрегает таким понятием, как сосредоточение главного удара на главном направлении, Петухов ответил: «Без обеспеченного тыла не может быть победы как на войне, так и в мирных условиях. Даже при строительстве оборонительных укреплений положено предусмотреть все, что необходимо солдату». Так он выбивал цемент, арматурное железо, лесоматериалы крохами у тех, кто имел на это первоочередное и неоспоримое право. И если его не сгоняли с трибуны решительными напоминаниями о регламенте, Петухов говорил взволнованно и воодушевленно о том, что строительство мебельной фабрики само по себе означает внимательную заботу государства о людях, свидетельствующую о том, что дальнейшим главным направлением будет всеобщее улучшение жизни народа. И поэтому с такой самоотверженностью люди работают сейчас на восстановлении тех важных объектов, которые прямо не относятся в данный момент к их неустроенному еще жизнесуществованию. Хотя кое-чего Петухов и добивался на таких совещаниях, но при этом нес и существенные личные потери. Так, например, на него чувствительно падали такие упреки, как злоупотребление демагогическими приемами, попытки игнорировать реальность, противопоставление бытовых предприятий промышленным и склонность к отвлеченной риторике, чуждой деловитому хозяйственнику. Пожалуй, в чем-то эти упреки были справедливы. Как всякий человек, Петухов потом, долго, мнительно и мучительно, вспоминая эти упреки, переживал, пытался обучить себя большей выдержке, мысленно репетировал правильное поведение на совещаниях и каждый раз почему-то нарушал выработанную им самим разумную и четкую программу своего поведения и способы изложения своих соображений в рамках строгой деловитости. Когда он жалобно рассказывал Соне о своих неудачах, она сострадательно сочувствовала ему. Но когда он изложил ей продуманный им правильный способ поведения, о котором повествовал увлеченно, обстоятельно, с учетом всех тонкостей заседательского обихода, и уверенно ожидал одобрения своему умственному труду в этом направлении, Соня, осуждающе сердито, сказала: «Зачем же притворяться таким, когда ты совсем не такой? Это же обман». «Но раз я хозяйственник, значит, должен вести себя, как подобает хозяйственнику», — возразил Петухов и вдруг произнес слова бывшего своего комбата Пугачева: «А не выпендриваться». «Нет», — сказала Соня, понимая по-своему слово «выпендриваться». «Ты должен быть таким, какой ты есть. И если не годишься, пускай об этом сразу узнают, что ты не годишься. И чем откровеннее ты будешь выпендриваться, тем полезнее тебе будет. Справишься, победишь, что в тебе плохое, потом это будет гораздо труднее». «Так каким я должен, по-твоему, быть?» — спросил вызывающий Петухов. «Чтобы всегда меня критиковали, да?» «Тебя же критикуют не за то, что ты добиваешься, а за то, как ты добиваешься. Будто ты один главный заботчик о людях, а другие нет. На словах, может, это и красиво, а на самом деле некрасиво. Это все равно, что во время боя уходить в тыл, сопровождая раненого, а потом упрекать бойцов, что они бесчеловечны». «Значит, я с этим мебельным делом, по-твоему, в тылу окопался?» Зло осведомился Петухов. «Дело не в тебе, а в тех, кому твоя продукция назначена. В людях. Ты им служишь, а не они тебе. А что главное и первоочередное, они сами решили, как в первые пятилетки, так и сейчас этого же придерживаются. А тебе неловко, что тебя на мебель поставили, а не машины производить. Вот ты, выходит, ради своего самооправдания на других кидаешься». Хотя слушать такое от Сони было очень неприятно, как это часто уже бывало, она точно разгадала потаенное в Петухове и, зная, что обидит его этой отгадкой, не колеблясь, сказала ту правду, которая сейчас ему полезна. Потому что в борьбе за мебельную фабрику не избежал недозволенных приемов в средствах убеждения или, как говорили артиллеристы, ударил запоздало по тому рубежу, который уже успели победно захватить свои. Салютами первой категории, 24 залпами из 324 орудий страна отмечала одержанные в годы Отечественной войны победы в величайших сражениях. Менее величественные военные победы также сопровождались соответствующей категории салютами, на всю жизнь запечатлевшимися в сердцах людей как предвестники всемирной исторической победы нашего народа. Что касается успешных боев местного значения, то они даже иногда попадали в сводки Совинформбюро. А вот послевоенная, непрерывная, длящаяся днями и ночами, двухлетнее, гигантское, трудовое, восстановительное, созидательное сражение советского народа на решающих победных этапах его, имеющих также мировое значение, почему-то не отмечалось торжественными салютами ни первой, ни второй, ни даже третьей категории, хотя это величайшая трудовая победа нашего народа, равноправно достойна быть вписана во всемирную историю, как вписана всемирная историческая ратная победа в годы Великой Отечественной войны. Город, в котором поселились Петуховы, очень часто упоминался во фронтовых сводках как оборонительный узел. На подступах к нему и в самом городе велись жесточайшие бои, имеющие тактическое, иногда оперативное, но не решающее стратегическое значение. Кончилась война, и хотя город этот уже никто теперь не называл по-армейски просто населенным пунктом, и ему было возвращено его прежнее мирное имя, ничем особенно не примечательное в довоенном прошлом, он обрел ныне историческое право на ту часть героической славы, которую боевым подвигом утвердили здесь те, кто сражался за него. Поэтому жители этого города, разрушенного войной, отдавали свои силы не только тому, чтобы вернуть ему из развалин прежнюю внешность, но и тому, чтобы он обрел облик, в котором запечатлелась бы окрыленность народа-победителя, уверенно утверждающего и возможности грядущего. Как всем городам-воинам, страна оказывала помощь в их восстановлении, так и этому известному по фронтовым сводкам населенному пункту. Руководители города всех рангов и уровней испытывали в самих себе и со стороны общественности сложное и противоречивое влияние. С одной стороны, существовала неотложная необходимость скоростными способами преодолеть все бедствия, разруху и, прямо надо сказать, нищету, причиненные войной. С другой стороны, с не меньшей настойчивостью люди требовали, чтобы их город, отстраиваясь, стал значительно лучше, чем он был до войны, и в облике его капитально, красиво запечатлелось бы величие той победы, которую одержал народ ради жизни, во имя торжества всего того, что вдохновляло людей в годину военных испытаний. Нет нужды рассказывать о заседательских и совещательных сражениях, когда в деловых обсуждениях сталкивались и тесно сплетались обе эти задачи, так трудно совместимые в данных, как говорится, конкретно исторических условиях. Важно отметить одно. Не обессиленными, не удрученными горестями, не подавленными трудностями в мирную, еще далеко не слаженную жизнь вошли наши люди, а с неугасимым огоньком извечного горения, убежденностью в том, что не вчерашний довоенный день должен стать прообразом их созидательных усилий, а день послевоенный, еще неизведанный. Завтрашний, грядущий, во имя этого победного дня они и претерпевали нынешние лишения, как в годы войны, во имя Дня Победы.